У меня не было времени подробно ей отчитываться. Сама виновата, что в меня не верит. Пожав плечами, этот лис спокойно выдержал испытывающий взгляд Мамонги, который прекрасно знал, что на совесть мне давить бесполезно. Она у меня, конечно, есть, но где-то в сейфе, за кодовым замком. И чем же таким важным ты занимался эти две недели? Сатору спрашивал меня об этом так, будто у меня не могло быть ни одного оправдания, которое было бы достаточно уважительным. Зря он в меня не верит, зря. А пока Рубик, мне достаточно было сказать всего одно слово, и Айнс вспыхнул словно новогодняя боль. Вот и я о том же, так же спокойно добавил я, аккуратно убирая его обессилевшие костяные руки. Занимался бы он чем-нибудь полезным, то знал бы, что едва не прохлопал конец света. Скажи мне, что ты шутишь, сколько у нас осталось времени. Но повелитель даже и не думал расставаться с моим дорогущим кимоно, вцепился даже сильнее прежнего. 90 недель, он успел разрастись всего до 100 метров, да и то последнюю десятку добрал вот только за эту неделю. Так что угомонись и иди готовиться. Мы отправляемся в Святое Королевство Робл, я уже обо всем договорился с местными. Конфликтов не будет, только дослушав меня до конца, повелитель наконец выдохнул, сквозь зубы, и отпустил кимоно. Нервишки у него в последнее время совсем не к черту, а ведь это не ему пришлось играть роль добровольца в чужой армии. На меня так даже на работе не кричали, и ничего, не кидаюсь ведь на окружающих. Хорошо, дай мне немного времени закончить работу. Смирившись с новой реальностью, Мамонга окончательно успокоился и ушел через врата обратно в Назарик. А мне бы не помешало за это время привести себя в порядок по примеру девушек. А то я до сих пор чувствую на лице следы первого диалога с Ремедиос Кастадио. Пов трие лицо, особняк пушистого семейства, горячие источники. Когда Ния только вошла в эту странную купальню, она словно оказалась в маленьком храме. На заднем дворе за высокими стенами, среди белого песка и розовых деревьев был выкопан целый бассейн, от которого исходил манящий пар. Слева и справа от входа были оборудованы сидячие места с зеркалами, металлическими кранами, тазами и странными большими флаконами. А прямо над головой располагался небольшой балкон, где дежурили многохвостые лучницы, готовые застрелить любого, кто решит подсмотреть. Это место удивительно сочетало в себе простоту и ту самую красоту, которую могут себе позволить лишь богатые. Хоть Ния и не была исключительно чувственной натурой, даже она прониклась духом таинства этого места. Но так бы ей и осталось лишь любоваться этой красотой, если бы не святая дева, которая сразу же смекнула, что не ей все это в новинку. Отставив в сторону уже набранный таз с водой, девочка подманила оруженосца и усадила ее на низкий стул. Хоть Кью и не могла объяснить все словами, оказалось, что ничего сложного здесь и не было. Ния достаточно быстро разобралась с тем, как работает пара кранов, гибкая железная труба с плоской насадкой и для чего у ног стоят все эти бутыльки. Оказывается, в них было мыло, причем жидкое и очень приятно пахнущее. Поначалу Ния постаралась отказаться от такого дорогого удовольствия, но святая была неумолима, и вскоре на голове барахи образовался целый парик из пены. Затем ей были торжественно вручены мягкая варежка для тела и твердое мыло, а святая подсела на соседний стул, чтобы заняться собой. Когда с ней наконец-то полилась прозрачная вода без грязи и крови, святая все еще намыливала пятый или шестой хвост из десяти. Она выглядела настолько умиротворенно, что бараха даже не сразу спохватилась, что должна ей помощь за оказанное гостеприимство. Святая с радостью приняла ее помощь, включив сразу два крана для смывания пены. Это заняло удивительно много времени, но обе девушки были довольны результатом. К удивлению Нии, на этом банные процедуры не окончились, и они вместе со святой расположились в горячем бассейне, видимо, чтобы просто расслабиться. И, нужно признать, это было незабываемое ощущение тепла и уюта. Единственное, что сейчас мешало Нии расслабиться, мысли о разломе и солдатах Робла, которые сейчас отбивают атаки теней. Хоть головой оруженосец Святого Королевства и понимал, что Игдрасиль уже делает все возможное, на сердце все равно оставалось неспокойно от ее собственного бездействия и бессилия. Словно чувствуя внутреннее терзание барахи, святая положила руку ей на плечо и уверенно кивнула, глядя в глаза. «Спасибо», только и смогла выдавить из себя Ния, подавляя в себе все негативные мысли. Сейчас ей нужно как следует отдохнуть и набраться сил, чтобы не отстать от правителя Игдрасиля при покорении разлома. Уже сегодня, всего через несколько часов они отправятся на его покорение. Ей нужно быть готовой настолько, насколько это вообще возможно. Было сложно сказать, сколько времени они со святой грелись в воде, но как раз в тот момент, когда Ния задумалась, что пора бы выходить, Кью, словно по сигналу, поднялась на ноги и поманила за собой гостью. У выхода их уже ждали белые полотенца, которые сразу же пустились в дело. Одно для нее и около пяти для святой. Как оказалось, многохвостой даже этого было мало, чтобы полностью просохнуть, но достаточно, чтобы подготовиться к настоящей сушке. Когда все пять полотенец стали насквозь мокрыми, девочка убрала их в специальную корзину и отошла обратно к балкону, жестом останавливая Нию. Кью, бойко скомандовала святая, из балкона ударила струя огня. Ния среагировала, не подумав, и если бы ее не остановила магия, она бы так и сгорела в сушилке огненных лисов. Услышав шлепки босых ног по каменному полу, одна из охранниц глянула вниз, и их взгляды столкнулись, а следом показалась и вторая. Они не сказали ни ей ни слова, но их красноречивый взгляд и молчание сказали горе спасательницы даже больше, чем целая тирада, на которую она бы хотела рассчитывать. «Кью-ю», умиленно протянула святая, выходя из-под огненной ванны как ни в чем не бывало. К счастью, она совершенно не злилась на бараху за то, что та едва не погибла смертью храбрых. Несколько раз взмахнув веером хвостов и распушив их, святая прислонила один из них к ней. Если счастье где-то и существовало в материальном виде, то Ния прямо сейчас однозначно держала в руках его маленький кусочек, белый, пушистый и просто невероятно мягкий кусочек радости, который было разрешено не только потрогать, но и обнять. Он до сих пор был горячим, но уже не настолько, чтобы обжигать. Однако, даже если бы он сейчас сжегся, бараха бы вряд ли смогла так просто отказаться от этой потрясающей мягкости и пушистости, которая согревала не только тело, но и душу. Вскоре и святая присоединилась к ней, обняв тот же хвост и обмотавшись с гостьей и остальными. Это ощущение от впитываемого тепла хвостов бараха запомнит на всю свою жизнь. Просто незабываемое впечатление, как и сам поход в купальню правителя Игдрасиля. Однако, как бы ей не хотелось и дальше оставаться чистой и опрятной, грязная и вонючая судьба все равно была неумолима и лежала в минуте и двух шагах от нее, за дверью в шкафчике. Путь к ней был похож на дорогу до эшафота, а ее вид как внезапное помилование через уход в отшельники, вроде жизнь спасена, но как жить дальше непонятно. Ее не было. Там, где форма лежала раньше, ничего не было, даже нижнего белья, лишь белая роба, какую сейчас надевала святая дева. Это событие настолько выбило нее из колеи, что она даже на всякий случай посмотрела, не лежит ли ее одежда под робой. Потом осмотрела остальные полки, на всякий случай заглянула в корзины с полотенцами, но нигде не было даже намека на ее доспехи. Кьёй, Кьёй-кон, бараха ни слова не поняла, но судя по тому, как святая протягивала ей робу, она предлагала ей надеть хотя бы это. Скорее всего, кто-то из королевских слуг решил забрать одежду на стирку и случайно захватил одежду гостя. Судя по всему, десятихвостую эта ситуация нисколько не смущала, а значит, наверное, и ей не стоило беспокоиться. Не успела девушка выйти из купальни, как почти сразу же натолкнулась на пожилого многохвостого в очках и с серой шерстью. Ростом он был немного ниже нее, чуточку сгорбленный и выглядел очень добродушно. В руках был поднос с чайным сервизом. «Можно вам помочь?» Хоть она сейчас была и не в том положении, чтобы помогать местным обитателям, бараха все равно не смогла смолчать при виде пожилого человека. Хоть и не было похоже, что ему тяжело, девушка все равно решила предложить свою помощь хоть бы и в качестве знака уважения. «Не стоит, девочка, но спасибо за предложение», вежливо отказавшись от предложения оруженосца. Дедуля переложил поднос на один из хвостов и крепко обнял святую деву. «Приветствую вас в нашем скромном особняке, юная мисс. Мое имя Аруда, я дедушка Кью. Пойдемте, составите мне компанию за чаем и заодно подкрепитесь», отпустив святую. Старый лис вновь взял поднос в руки и неспешно побрел в сторону дальней двери. Девушки молча последовали за ним. «Я должен извиниться за выходку своей супруги», не оборачиваясь, начал Аруда, но Ния моментально поняла, что обращаются именно к ней. «Это она приказала слугам постирать вашу одежду. Скоро ее принесут, а пока наслаждайтесь нашей культурой». Старуха хоть и с характером, но ни тиран и ни враг самой себе, последнюю фразу Ния не совсем поняла, но на душе все равно стало легче. И от того, что одежда нашлась, и от того, что не придется надевать на чистое тело откровенно засаленную форму. пока прохвост не вернется, будьте нашей гостьей». Наконец, дойдя до конца коридора, старый лис одними хвостами раздвинул двери в стороны и вошел в огромный обеденный зал, в котором стояло два длинных стола. Что было странно, эти столы были едва ли не по колено. На них, как и положено, стояли блюда с едой, но как за ними есть? Впрочем, на этот вопрос вскоре ответила святая дева, подтянув из угла комнаты несколько больших подушек, по одной на каждого гостя комнаты. Разместив их у самого ближнего стола, девочка начала активно орудовать хвостами, переставляя блюда и наполняя полупустые подносы. Когда святая совсем закончила, она неожиданно переставила все на собственные хвосты и начала помешивать содержимое. Ей потребовалось какое-то время, чтобы понять, что делает святая, но когда до нее наконец дошло, изумлению просто не было предела. «Считаешь, что это недостойно ее великосвятейшества греть еду для собственной семьи и гостей?» — моментально подколол нее старик, как бы намекая, что пора поднять с пола челюсть и не смущать святую, которой и правда был неловко. «Нет, ни в коем случае. Просто, если честно, я совсем не так представляла себе жизнь правителей стран», — смущаясь едва ли не больше десятихвостой, бараха села на свою подушку напротив Аруда. Похоже, он был доволен таким ответом. Заварив ароматный чай, старый лис поставил рядом с собой песочные часы и достал из рукава маленькую деревянную фигурку лиса и следом за ней небольшой нож для резьбы. Только увидев это, Ния моментально вспомнила свое детство и ту фигурку, которую она подарила отцу. Она как только могла пыталась вырезать Павла из дерева и очень гордилась результатом, но очень крутой монстр так и остался неузнанным получателем. У дедушки лиса же фигурка выглядела так, словно готова в любую секунду ожить и присоединиться к этому удивительному семейству. Ния так засмотрелась на работу Аруда, что не заметила, как ее нос начали щекотать всевозможные незнакомые запахи. Уже через минуту весь стол перед ней был уставлен всевозможными незнакомыми блюдами, а уроженка Рабла даже и не знала, с чего стоит начать, чтобы не показаться деревенщиной. Но святая, видя замешательство гостьи, вновь взяла все в свои руки, чему не была особенно благодарна. Наложив гостье солидную порцию и передав уже привычные приборы, святая и сама приступила к трапезе, как бы подавая пример. Вкус у иностранных блюд был странный и непривычный, во многом преобладала рыба, овощи и рис, но все было приготовлено настолько умело, что оруженосцу стоило больших усилий, чтобы отказаться от дегустации других блюд. Все же вскоре им предстояло отправляться в разлом. Не стоит перед таким ответственным заданием объедаться сверх меры. Тем более дедушка лис припас к чаю еще и те самые пирожки, которыми мама святой недавно угощала детей. Они были очень сладкими и идеально дополняли ароматный зеленый чай дедушки лиса, который так и продолжал строгать деревянную лисичку. «Почти готово», — спокойно заметил лис, когда Ния уже потихоньку начала беспокоиться о воцарившемся между ними молчании. Закончив строгать фигурку, Аруда продел через петельку в загривке красную веревочку и протянул получившуюся подвеску оруженосцу. «Вы уверены?» — Ния и сама удивилась, насколько спокойно прозвучал этот вопрос, хотя в любое другое время она наверняка бы попыталась отказаться. Но дедушка лис выглядел слишком твердым в своем намерении, чтобы даже пытаться. По опыту Нии, лисолюды были слишком напористы, чтобы она могла хоть кого-то из них переубедить. «Не стесняйся, это всего лишь кусочек дерева, но он будет напоминать тебе об этом дне и о том, что у тебя теперь есть вторая семья. Если Кию признала тебя своей сестрой, то и я признаю тебя своей дорогой внучкой», — бережно передав ей фигурку, старый лис неспешно поднялся со своего места и развернулся к девушкам спиной. «Если что случится, не только прохвост встанет на твою сторону. Мы защитим нового члена нашей семьи со всей нашей силой». Ней было очень приятно и неловко слышать такие добрые слова, но отчего они отозвались на ее спине маршем мурашек. В последний раз те же слова ей говорил Лука, позже снесший голову чудовищного всадника с одного удара. «Заглядывай к нам почаще. Мы всегда будем рады видеть такую воспитанную девочку в стенах нашего дома», — мягко попрощался Аруда, открывая дверь в светлый коридор, по которому вовсю носились другие многохвостые. Это были дети и подростки с меньшим количеством хвостов, и каждый из них что-то нес. Кто полотенца, кто простыни, кто посуду, кто ведра с водой. «Надеюсь, у меня будет такая возможность», — скромно отозвалась Ния на такую теплую гостеприимность, пока старый лис искал окно для своей персоны в потоке детей, а мы отправим прохвоста, оформим все как похищение на денек-другой», неожиданно азартно хохотнул старый лис и, не дожидаясь возражений, тут же ловко выскользнул в коридор. Бараха только и успела пискнуть что-то вроде «не надо», но не похоже, что ее услышал хоть кто-то, кроме нее самой. «Куаой!» — оптимистично махнула рукой святая, и не успела она даже поставить кружку с чаем, как в другом конце комнаты с громким хлопком распахнулись двери, и внутрь набежала многохвостая прислуга. Двое из десятка, пока не успела опомниться, подхватили ее на руки и оттащили в угол, окружая хвостами. Все произошло настолько внезапно, что бараха даже не успела поразиться силой девочек, которым на вид было едва ли 13. Окружив гостью, слуги вручили аккуратно сложенную стопку одежды и отвернулись к товарищам, которые сейчас вычищали помещение до блеска, и при этом никто никому не мешал. Шурх! Неожиданно одна из девочек, до этого закрывавшая Нию хвостами, развернулась и, не видя сподвижек, сама принялась переодевать оруженосца. Причем делала это с завидной ловкостью и совершенно игнорируя любые попытки Нии убедить ее, что она и сама может справиться. Похоже, работы у них было по самую макушку, и мириться с нерасторопностью гостей лисята совершенно не собирались. Но при этом девочка была достаточно быстрой и умелой, чтобы не мешать самой барахе, что удивляло сильнее всего. В итоге обмундирование, требовавшее несколько минут, было надето за рекордное время, и девочки тут же включились в общее дело, пока оруженосец стоял в восхищенном ступоре. Собрав всю посуду и погрузив ее на самых старших, младшие притащили ведра с водой и тряпками и принялись вымывать полы, стены, лампы, столы, взбивать подушки. Среди этого переплетения голов и хвостов было совершенно не видно святую деву. Ния даже на секунду забеспокоилась, что она разумно и незаметно вышла, чтобы не мешать работе. Однако вскоре потеря обнаружилась на потолочных балках, где она вместе с тремя лисятами протирала балки влажными тряпками. «Вот уж точно, святая, могу я вам помочь?» Это зрелище было настолько вдохновляющим, что Нии захотелось хоть чем-то помочь местным обитателям, но те, похоже, были слишком заняты своими делами. «Не надо, мы сами», пробегая мимо, отозвался один из самых старших подростков. «Эй, господин почти закончил, быстрее!» Подогнав всех внизу, паренек одним махом заскочил на потолочные балки и похватал всех ответственных хвостами, кроме святой девы. «Здесь достаточно, можете возвращаться к делам по дому», спрыгнув вниз с уборщиками. Подросток окинул взглядом помещение и довольно хмыкнул. «Все, здесь закончили. Все молодцы. Можете возвращаться к своим делам». Так и лучась позитивом, паренек громко и искренне похвалил всех уборщиков и сам подал пример, как быстро нужно разбежаться по коридорам. И его примеру последовали. Не прошло и 5 секунд, как комната полностью опустела. Такой слаженности позавидовала бы сама Ремедиос Кастадио. Кьюжи в последний раз пропрыгала по балкам, осматривая их со всех сторон, и мягко спустилась на пол с помощью хвостов, видимо удовлетворенная результатом. После этого отряда зачистки в комнату страшно заходить, правда же, раздался над головой Нии задорный голос императора-чемпиона, и их взгляды встретились. 10 хвосты, скрестив под собой ноги, мирно парил по воздуху прямо над головой лучницы, да еще и вниз головой, на таком уровне, что девушка при желании могла бы коснуться его плеча. «Как вам особняк? Уже познакомились с кем-нибудь из местных обитателей? Не стесняйтесь, мне интересно узнать ваше первое впечатление об этом месте», как ни в чем не бывало продолжил Лисалют, совершая плавный перелет над головой Нии в сторону центра комнаты, где для него заботливая супруга уже наметила место приземления с помощью подушки. «Это потрясающее место, ваше величество. Мне здесь очень нравится, хотя и немного непривычно видеть стены из бумаги. На самом деле первым, что пришло на ум Нии, была большая горячая купальня, но она как-то постеснялась первой упоминать именно ее. А потом, даже не заметив этого, девушка выложила все как на духу, при этом чувствуя, как смущенная улыбка не покидала лица даже после окончания рассказа. Потому что с ее рассказа ухоженный сад, горячая купальня, обеденный зал с чаем и шустрая прислуга, едва ли не самые лучшие, что она вообще видела в своей жизни. Впрочем, на деле так оно и было, уступая лишь теплым воспоминаниям из детства, когда ее родители собирались вместе у камина, чтобы погреться и рассказать маленькой Нии какие-нибудь истории из жизни. Аруда особенно ценит хорошие манеры и уважение к старшим, так что вы его очень подкупили своим предложением помощи», — с нескрываемым уважением заключил император-чемпион, подтаскивая четвертую подушку к их маленькой посиделке за пустым столом. Как поняла Ния, они кого-то ждали, поэтому Лука и решил провести время за разговором. «Если честно, меня немного беспокоят его слова. Не подумайте, я очень рада, что меня так тепло приняли. Но я не уверена, что заслужила такое отношение за простое предложение помощи с подносом. Не то чтобы пожилой лис всерьез пугал младшую бараху, но уж больно была свежа память об одном добровольце, который мог со всей своей силой обратить целую армию в бегство. Мисс Бараха, вы чудесная девушка во многих смыслах, и скромность – ваша самая лучшая черта. Неудивительно, что вы нравитесь не одному мне. Поэтому, пожалуйста, просто примите эти чувства». В этот момент мне ей просто захотелось закопаться под землю от смущения. Вот так вот внезапно и серьезно говорить настолько смущающие вещи, да еще и в присутствии супруги. Кью, указав на себя большим пальцем, святая показала указательный палец. Кью, указав на нее, святая показала два пальца. Кие, как показалось девушке, язвительно протянула святая, указывая на потолок и показывая уже цифру 3. Откуда-то со второго этажа раздался умилительный чих. «Я же не о». Император-чемпион так и не успел объясниться, как его прервало что-то, чего не, кажется, совершенно не заметила. Хотя, сейчас бы она даже пушечный выстрел над ухом не заметила, до того ее голову заняли слова Кё и странная нумерация святой девы. Вшух, рядом с пустующей подушкой, по левую руку от нее, из вихря листьев плавно возникли уже знакомые бумажно-дощечные двери, наконец привлекшие ее взгляд, но не более того. Сейчас все ее внимание и все мысли были заняты словами императора Игдрасиля. Она ему нравится. Она, не бараха, оруженосец святого королевства с убийственным взглядом, от которого все шарахались. Это было просто уму непостижимо. Нет, наверное, она действительно могла бы кому-то понравиться, ведь отец как-то встретил ее маму. Но чтобы не понравилось именно Кёе, императору чужой страны, который видел ее всю перемазанную кровью и грязью, заспанную и убитую недельным нарядом в лазарете. Приветствую вас, оруженосец Бараха. Мое имя Аин Саулгаун. Хоть взгляд девушки и был обращен прямо на врата, он так и не поднимался выше пояса вошедшего. Поэтому Ния даже не успела испугаться, когда с ней поздоровалась самая настоящая нежить. А когда в ее голове стало совсем пусто от шока, там зародилась лишь одна мысль. Похоже, уже поздно пугаться. Не до этого сейчас. Отбросив посторонние мысли, Ния собралась с духом и вернулась к реальности. Разлом. Игдрасиль. Нужна помощь. Приветствую вас, ваше величество, так как преклонять колено из положения сидя со скрещенными ногами было крайне неудобно во всех смыслах, Ния просто поклонилась так низко, как только смогла. Судя по всему, последний правитель был этим удовлетворен, присаживаясь на полно подстеленную подушку. Здесь должно было быть описание, как Аинс усаживался со скрещенными ногами, но возник маленький конфуз. Перед сном задайтесь вопросом все любители аниме, манги и ранобэ. Носит ли Аинс Саулгаун в своем стандартном сете обувь? Итак, краткая сводка по положению дел. В Святом Королевстве Робл сработала покорубик, и на его месте появилось подземелье, растущее намного медленнее обычного. Достав из рукава огромную книгу, император-чемпион расположил энциклопедию в самом центре небольшого столика, заняв ей все пространство. Сейчас его диаметр ровно 100 метров, стихия первого этажа, тьма, мелочь вся ближнего боя, босс, аркнейский всадник. Быстро пролистав страницы до нужной, Кёя остановился на пятиэтажной схеме с пустыми слоями и небольшим количеством текста. А покорубик состоит из 5 этажей, сгенерированных случайным образом, со все нарастающей сложностью. Из-за сценариста предсказать, что нас ждет внизу, невозможно. Времени у нас много, но затягивать не стоит, потому что босс с последнего этажа каждые 100 метров становится кратно сильнее. До 200 метров с ним можно справиться один на один. До 300 придется вступать в бой всем троим. До 400 мы еще можем справиться, но скорее всего кто-то погибнет. После 700, без шансов даже со всеми нашими ресурсами и стражами, судя по тому, как подробно все описывал император-чемпион, ему было не впервой спускаться в разлом, названный покорубиком. Это одновременно и успокаивало, и пугало Нию. Потому что если верить словам Кёи, внизу их уже сейчас гарантированно ждал кто-то равный по силе правителям Игдрасиля, которых уже сейчас некоторые священники раблокрестили новыми королями жадности, а со временем он станет недостижимо силен даже для них. Но даже зная это, каждый из тройки был готов рискнуть жизнью ради уничтожения разлома. Понятно. Предлагаю провести разведку боем, и если станет слишком опасно, отступим за новым снаряжением. Все с этим согласны, будто бы прожженный авантюрист, предложил король-заклинатель, обводя взглядом всех присутствующих. Причем, его взгляд неожиданно коснулся Инии, будто бы ее голос тоже имел вес. Возражений нет, выдержав небольшую паузу, император-чемпион озвучил общую мысль и тут же продолжил. Однако есть еще одна формальность, с которой нужно разобраться. Его взгляд недвусмысленно лег на гостью, а вслед за ним примеру последовали и остальные. На самом деле Ния уже даже знала, что это за формальность, ее жизнь в этой авантюре. Хоть она и не до конца поняла объяснение Кёи, одну вещь она заметила сразу, даже для всей их нечеловеческой команды это путешествие может быть в один конец, что уж говорить о простом оруженосце, который даже особыми навыками не владеет. Большее, на что она рассчитывала, воскрешение, которое было обещано всем авантюристам. Ну а что потом? После воскрешения люди сильно ослабевают и необратимо теряют часть своих сил, а значит следующая смерть ее настигнет еще быстрее первой. И насколько ее так хватит, пока она не станет балластом, мне и совсем не хотелось думать об этом, но она станет самой главной палкой в колесе команды, на которую была вся надежда Святого Королевства. Вы присоединитесь к нашей команде, не ради исполнения приказа командира, а по собственной воле, однако Бараха уже и успела забыть, кто перед ней сидел. Лука. Это был ее Лука, неиссякаемый источник тепла и надежды, который мог осветить даже самые мрачные мысли Нии. Сейчас не время думать о смерти и падать духом. На кону стоят жизни простых граждан Рабла, и ее долг как будущего паладина – защитить их любой ценой. Если вы позволите, я бы хотела помочь вам всем, чем только смогу. Хоть я могу не так уж и много, у меня острое зрение и хорошие навыки стрельбы из лука. Я буду стараться изо всех сил, чтобы оправдать ваше доверие. Хоть сейчас и был странно вот так низко склонять голову, не от чего-то захотелось выказать императору-чемпиону то уважение, которое он заслуживает. И как король, и как человек. Теперь понятно, почему ты так хорошо о ней отзывался. Мисс Бараха действительно надежный союзник, неожиданно обратилась нежить к лесолюду, который лишь довольно улыбался и подмахивал хвостами. Такое рвение похвально, однако ты ведь понимаешь, что скорее всего умрешь в этом походе. Даже зная это, ты все равно хочешь пойти с нами до конца. Король-заклинатель словно бы прочитал самые мрачные мысли Нии, однако его вопросы были на удивление аккуратными. Девушка ожидала от нежити куда более жестокого отношения к живым, однако он, похоже, был хорошим человеком. Разлом угрожает жизням миллионов невиновных людей. Даже если я умру, но смогу хоть немного вам помочь, мне ни о чем будет жалеть. Нее было страшно, по-настоящему страшно спускаться в эту бездну, но она должна переступить через себя, ради своей страны и новых товарищей, которые готовы доверить ей свою жизнь. Что ж, понятно, у тебя сердце настоящего паладина, король-заклинатель говорил это искренне и без нотки отвращения, что окончательно укрепляло в ней уверенность, что учение паладинов Рабла ошибочно. Не все зверолюди, не все монстры и не вся нежить одинаково ненавидит людей и хочет их съесть, уничтожить, поработить. И колдовское королевство, живое тому доказательство. В таком случае добро пожаловать в нашу команду затмения, с теплой уверенностью в голосе заключил император-чемпион, и все три правителя неожиданно дернули головами в левый верхний угол своего угла обзора. Затем дружно переглянулись и кивнули, словно подтверждая, что им не показалось. «Не волнуйтесь, мисс Бараха, мы не оставим вас с голыми руками и уж тем более не пустим вперед. Ваша задача – замечать и подмечать то, на что мы не обратили внимания. Это может быть что угодно. Подозрительный цвет стен, странные следы на земле, едва заметное движение того, что не должно двигаться, и так далее. Даже если вам будет казаться, что просто померещилось, лучше сказать, чем промолчать. Иначе может так случиться, что каждому из нас померещится, а потом мы внезапно окажемся окружены. Монстры внизу могут путать мысли и чувства, поэтому любое аномальное состояние озвучивается сразу. Это касается всех, как и подобает лидеру. Император-чемпион начал немедленно вводить в курс дела неискушенную приключениями Нию, а также напоминать остальным об осторожности. Наверное, сейчас бы ей стоило ощущать тревогу и тяжелый груз ответственности, легший на ее плечи, но отчего-то девушка чувствовала лишь волнение вперемешку с предвкушением. Она никогда прежде даже не задумывалась над тем, чтобы стать авантюристом, но раз уж ей все равно предстояло покорять подземелье, то лучшей команды просто не найти. С первого взгляда было видно, что правители Игдрасия знают свое дело, и присутствие Нии им никак не помешает довести его до конца. Они, как и Ния, не знали, что их ждет в разломе, и тем не менее их это не пугало. А значит, и Барахи не стоит так себя накручивать пугающей неизвестностью. О ролях остальных членов команды Кёй обмолвился лишь вскользь и то, похоже, лишь ради спокойствия оруженосца, который не знал, чего от них ждать. Как девушка и думала, император-чемпион был их щитом и мечом, король-заклинатель, главной огневой мощью и призывателем, а святая дева – магической поддержкой. Ния заняла место рейнджера, чьей главной задачей было наблюдение за окружением. Команда хоть и была маленькая, но каждый знал свое дело. И в завершение, давайте договоримся, рассказав о ролях каждого члена отряда, Кёя вновь перевел взгляд на гостью. Внутри подземелья мы опускаем все формальности и обращаемся друг к другу по именам. Они не просто так короткие, на один выдох, загадочно подметил Лисалют, и до нее неожиданно дошло, что же все это время не давало ей покоя на грани подсознания. Кёя, Кью, Айнс, а ведь они и правда носят только короткие имена. Это для того, чтобы предупреждать об опасности, после недолгих раздумий предположила Ния. На что король-заклинатель медленно кивнул как бы в знак подтверждения и поддержки. «Именно. Пока ты выкрикнешь «Ваше Величество, король-заклинатель, великий и несравненный господин Айнса Улгаун, за вашей спиной, великого и несравненного уже в костяную муку смолотит», от приведенного примера на лицо Нии непроизвольно выползла смущенная улыбка, ведь она и правда собиралась обращаться к ним по титулам. Но, похоже, для авантюристов даже такая малость может стоить жизни. Мы не настолько тщеславны, чтобы придавать титулам такое большое значение. Поэтому, не бойся обращаться к нам по именам, подтвердил слова Лисалюда Айнса Улгаун, а следом за ним кивнула Кью, поселяя в груди девушки тепло от всеобщей поддержки. Давай потренируемся. Видимо, почувствовав, что Ния слишком расслабилась, Кёя решил ее немножко взбодрить очередной смущающей инициативой. Умом она понимала, что рано или поздно ей придется так рискнуть и отбросить формальности, но вот так вот сразу, не стесняйся, теперь ты часть нашей команды, Лука всегда вот так вот мягко подталкивал других, и это было ну просто нечестно. Кёя, чувствуя, как краска заливает ее лицо, Ния тихо прошептала имя Лисалюда, который просто не мог ее не услышать. Что, где, на кого нападают? Карикатурно усмехнулся юноша, задорно подмахивая хвостами. Было видно, что ему очень нравилась реакция Нии, а вот ей с каждой секундой становилось все неудобнее под этими любопытными взглядами. Кёя. Неожиданно для самой же себя девушка выпалила его имя даже громче необходимого. Кью, взяв себя в руки, Ния продолжила, переводя взгляд на пару голубых глаз святой девы. В них, как и прежде, виднелись лишь искренняя поддержка и ободрение, будто она говорила: «Так держать, продолжай, я в тебя верю». Айнс, несмотря на то, что вместо глаз в пустом черепе парило лишь два алых огонька, оруженосец все равно чувствовал на себе и его взгляд. Спокойный, мудрый и решительный, как и подобает королю. «Не», — добавил Кёя, словно бы ставя на этом мягкую точку в их неловком ритуале знакомства, как авантюристов. «Мы закроем этот разлом и вернемся назад целыми и невредимыми. Обещаю», — для кого-то слова Луки могли показаться банальными, но сейчас Ния хотела их услышать больше любых других. Теперь она точно была готова пройти этот путь до конца. «Уничтожим это подземелье», — властно подхватил король-заклинатель, не спеша и со всем достоинством поднимаясь во весь свой немалый рост и сжимая в костяных пальцах парящий в воздухе посох. «Обувь», всего одним словом император-чемпион уничтожил все величие момента, которое попытался создать король-заклинатель. Особенно забавно смотрелось то, как он замер на середине движения, огонь в его глазах потух, а мимо него, заложив руки за спину, протопал Кёя с совершенно будничным видом. До входа в поместье Айнса Улгаун так и не проронил ни слова, но чем именно это было вызвано, сказать сложно. То ли дело было в неловкости, что его выход так бесцеремонно смяли, то ли ему не давало даже слова сказать многохвостая прислуга, которая прожигала взглядом его обутые пятки. «Все готовы?» – на всякий случай поинтересовался Кёя, обводя взглядом свою новую команду. И лишь получив одобрение в виде кивков, он открыл врата обратно, в серый и достаточно холодный лагерь Рабла. И первым, что они увидели, было крайне недовольное лицо Ремедиос Кастадио, а также убийственный взгляд Павла Барахи. К счастью, не успела подавить в себе стойкое желание спрятаться за Луку. Потому что отец впервые смотрел на кого-то так. Наверное, этого стоило ожидать, если учесть, с кем и куда отправляется его дочь. Но как он об этом узнал? И почему все его негодование обращено именно на правителя Игдрасиля, а не на виновника, который отдал этот приказ? «Вместо оруженосца Барахи с вами пойдет один из наших лучших лучников, Павел Бараха. Он один из девяти цветов. Это лучшие воины нашего святого королевства». В голосе Ремедиос Кастадио так и сквозило недовольством, однако не похоже, что дело сейчас было именно в присутствии нелюдей. Похоже, отец Нии как-то надавил на главу ордена паладинов, чтобы произвести эту замену, все же она тоже была одним из девяти цветов. «Приятно». Отказано, резко оборвал ее отца Лисалют, всем своим видом показывая, что не намерен даже слушать его. «Нам нужен тот, кто беспрекословно подчиняется приказам, не лезет на рожон и не привлекает к себе лишнее внимание. Я и так пошел вам навстречу, приняв вашего человека в команду». Подойдя вплотную к командиру Кастадио, Кёя навис над ней и ткнул когтем в нагрудную пластину. «Если вы продолжите испытывать мое терпение, наше покорение разлома затянется до тех пор, пока мы не вытащим оттуда все ценное, а ваши люди в это время будут защищать нашу пополняющуюся казну ценой собственной жизни. Хотите этого?» Хоть Ния и не видела лица командира, она почему-то была уверена, что Ремедиос была похожа на помесь пороховой бочки, помидора и щелкунчика. Кёя без преувеличения ударил в самое больное место святого королевства, благополучие нелюдей, и Ремедиос это уже никак не проглотит. «Ха-ха!» Громко выдохнув сквозь стиснутые зубы, глава ордена паладинов развернулась на месте и широкими шагами покинула палатку. Да чтобы все там сдохли! И все-таки она не выдержала, этот крик был наверняка слышен на весь лагерь, и в любой другой ситуации это наверняка бы вылилось в дипломатический конфликт. Но правителям Игдрасиля, похоже, было глубоко плевать на ее душевные терзания. «Черный, идешь с командой Синей Розы». И тем не менее эта женщина занимала свою должность не просто так. Даже в приступе ярости она смогла быстро придумать обходной путь. «Да, глупый, но зато рабочий и, пожалуй, единственный. Ваше Величество, могу я переговорить с оруженосцем Барахой?» В отличие от Ремедиос, Павел сохранил самообладание, но причиной тому были отнюдь не стальные нервы, которые сейчас были натянуты до предела. Почему правители Игдрасиля так вцепились в его дочь? И почему сама Ния так спокойна, когда прямо за ее спиной стоит нежить? Они точно что-то с ней сделали. И Павел во что бы то ни стало это выяснит. «Мы будем ждать тебя на краю лагеря», на удивление естественно, по-товарищески бросил Лисалют, кивая Нии в сторону Павла. Он не выглядел раздраженным или уязвленным этой просьбой, напротив, будто он был готов оставить их наедине с самого начала. Это смотрелось настолько неестественно, что ночной страж уже начинал сомневаться в собственном здравомыслии. «Спасибо, я скоро вас догоню», то, как не улыбалась и смотрела на императора-чемпиона, моментально отозвалось в голове Павла чудовищной в своей абсурдности теорией. Но он должен был ее проверить. Должен. Лука. Дождавшись, когда Лисалют практически покинет палатку, Павел выкрикнул ему в спину так громко, как только смог, моля всех богов, лишь бы его опасение не оправдалось. От выкрика старшего Барахи император-чемпион неестественно встрепенулся и, развернувшись, удивленно уставился на мужчину. «Вы могли бы не кричать так громко в нашем присутствии», — ошарашенно заметил Лисалют, делая вид, будто так бы отреагировал каждый, над чьим ухом закричат, и Павел бы даже поверил ему, если бы не был так хорошо знаком со зверолюдами. Большинство из них полагаются лишь на грубую физическую силу и врожденные магические навыки, но то лишь обычные, рядовые воины, а вожаками становятся только самые выдающиеся, те, кого не одолеть даже толпе соплеменников. Их сила далеко не всегда упиралась в физическую мощь или магию. Чаще всего они были умелыми лидерами, воеводами или дипломатами, теми, кто мог собрать вокруг себя верных последователей или обвести их вокруг пальца. И судя по тому, как император-чемпион заткнул белую, у него был чрезвычайно хорошо подвешен язык. Павлу его не подловить, Скорее всего, Лиз запросто выкрутится и в придачу ко всему запудрит мозги ему самому. Поэтому Павел в первую очередь следил не за императором-чемпионом, а за его супругой, которая даже не замедлила шаг. Отсюда напрашивалось только два вывода. Либо крик барахи ее совершенно не обеспокоил, либо у нее были серьезные проблемы со слухом. Но как бы Черный не хотел верить в последнюю догадку, над ней оставалось лишь посмеяться, до того она выглядела нелепо оптимистичной. «Прошу прощения, Ваше Величество», – безэмоционально извинился Павел, провожая правителей взглядом. Сложно было сказать наверняка, верна ли его догадка, но инстинкты и опыт подсказывали, что он попал в яблочко. Не так все должно быть, не так себя должны вести в первую же встречу его любимая дочурка и король зверолюдов, которого та чуть не подстрелила. Но вот если бы они прослужили в одном наряде целую неделю, а потом один другому спас жизнь, дважды, то картина вырисовывалась мрачной до нельзя. Пап, и осторожное обращение не ей как нельзя красноречивее подтверждало опасения отца. Сейчас в ее голосе не было ни ужаса, ни возмущения, хотя Павел выкрикнул имя парня, в которого она влюбилась и который умер прямо на ее глазах. А ведь еще несколько часов назад она так убивалась из-за его смерти, что в числе первых рванула на бой с всадником. «Ты знала?» – отстраненно поинтересовался Павел, искренне радуясь, что они с Ремедиос отослали из этой палатки всех солдат. Это был просто кошмар в чистом виде. Как бы Павел не обмозговывал эту ситуацию, она не становилась лучше. Неделю император-чемпион расхаживал по их лагерю, и никто этого даже не заметил. Он спокойно общался с паладинами и солдатами, лечил раненых, нес дозор, получал нагоняй, и совершенно ничем себя не выдал. Даже более того, он еще и стал известен на весь лагерь как настоящий гражданин Святого Королевства, на которого стоит равняться. Узнав о том, что Павел был на взорвавшейся вышке, а потом и в эпицентре взрыва вместе с дочерью и Лукой, несколько паладинов даже спрашивали о нем. Оказывается, они видели, как парень на одном дыхании вскарабкивался по балкам, а потом спрыгивал оттуда с ней. Слыша о смерти добровольца, солдаты моментально падали духом, было видно, что он нравился не одной только дочке. Поэтому страшно даже представить, как по всем ударит новость о том, что Лука все это время был шпионом-зверолюдом. А уж в какой политический скандал это может вылиться. Дворяне этого просто так не оставят, а Ремедиос Кастадио еще и поддержит. Эта дура может даже попытаться арестовать императора-чемпиона, а при сопротивлении напасть. Тогда полномасштабной войны им точно не избежать. И, что было хуже всего, во всем этом непосредственно замешана его дочь. Дворяне почти наверняка сделают из нее козла отпущения, который якобы был заодно со страной монстров. Какая ее ждет после этого судьба, даже думать не хотелось. Вот так, за своими размышлениями Павел даже не заметил, как его дочь закончила свой рассказ. Он лишь запомнил, с каким вдохновением не обо всем рассказывала и как была уверена в том, что все увиденное и услышанное ей – чистая правда. «Ты должна отказаться. Я поговорю с Белой, и она заменит тебя на другого оруженосца. Если эти монстры тебя не обманывали, то должны понять твой отказ и отпустить». С каждым словом Павел чувствовал, как портится настроение у них обоих. Но даже если сейчас Ния его возненавидит, он готов был на это пойти, чтобы спасти ее жизнь. Она просто не понимает, что ее обманули. Если потребуется, старший бараха прикажет своим людям связать Нию и спрятать до тех пор, пока авантюристы не спустятся в разлом. А там он уже попросит у нее прощения, если вернется живым. «Я пойду с ними», — неожиданно твердо ответила Ния, глядя Павлу в глаза. «Лука дважды спас мою жизнь, и он верит в меня. Я не собираюсь сбегать от опасности только потому, что могу погибнуть». Крепко сжав ремень колчана, бараха-младшая очень не вовремя припомнила аргумент, на который у Павла до сих пор нечем было ответить. «Пап, я знаю, о чем ты думаешь, что правители Игдраси обманули меня, пообещав легкую прогулку и гарантию моей безопасности». Даже не заметив этого, Павел кивнул. «Но ты ошибаешься. Они сразу сказали мне, что скорее всего я умру, и спросили, действительно ли я хочу пойти с ними». Зная это, несколько поникнув, не опустила взгляд на землю. Сейчас, когда Луки не было рядом, ее запал заметно поутих, и ощущение смерти подобралось к горлу как никогда близко. Но это уже было неважно. Она решилась. «Я оруженосец Святого Королевства Робл, и я буду защищать его любой ценой, даже если ради этого придется пожертвовать жизнью и объединиться с нежитью и зверолюдами, как бы ни было больно это признавать, Сейчас Павел совсем не хотел слышать подобные слова, которые заставляли его искренне гордиться своей дочуркой. «Я не смогу тебя переубедить», видя, с какой мрачной решимостью не отправляется в разлом. Павел просто сдался. Сейчас все было против него, и глава паладинов, и правители Игдрасиля, и его маленькая чудесная девочка, выросшая в настоящую гордость для родителя. «Все будет хорошо, пап». Император-чемпион приказал всем членам команды держаться за ним и не привлекать к себе внимания. Неа плохо представляла, с чем им предстоит столкнуться внизу, но Кёя выглядел достаточно уверенным в своих силах, чтобы остальные доверили ему бой в одиночку. «Значит, и ей волноваться незачем. Хорошо, но я все равно буду рядом». Павла радовало и успокаивало лишь одно: они идут единой экспедицией, поэтому в случае чего он сможет защитить Нию. С командой адамантовых авантюристов и десятком работников они как-нибудь да справятся. «Угу», мягко кивнув отцу, «не», казалось, выдохнула недельный запас напряжения. Она думала, что он рассердится и пойдет до конца, чтобы ее отговорить, но все прошло даже лучше, чем она думала. Возможно, сыграло свою роль то, что Павел догадался о настоящей личности Луки, но это сейчас уже не важно. Главное, он разрешил ей идти вместе с затмением. На том и порешив, отец с дочерью отправились в сторону разлома, рядом с которым уже столпились работники, авантюристы и игдрасильцы. Завидев свою пропавшую лучницу, лесолюд заметно оживился и махнул ей рукой, подружески призывая поторопиться. Кажется, они как раз обсуждали свое построение и план по спуску вниз, который обещал выдаться тяжелым. И это даже если исключить монстров теней и прочих обитателей разлома, если они были. По донесениям солдат, там было достаточно глубоко, чтобы их стометровая веревка так и не достала до дна. Поэтому вся надежда была на магию полета заклинателей и, судя по заверениям зверолюда, на его хвосты. Похоже, он собирался взять на них часть воинов и прямо так спрыгнуть вниз, зацепившись одним из хвостов за землю здесь, и приземляться в случае чего планировалось также, на хвосты. И, что удивило Павла сильнее всего, даже нашлись безумцы, согласные на такое приземление. В их числе было несколько работников и воительница из Синей Розы, а вслед за ними по плану императора-чемпиона должны были спуститься заклинатели и прикрыть всех сверху. Когда площадка внизу будет расчищена, спустятся остальные. На удивление здравый план, Павел ожидал от лесолюда, что он только болтать умеет. Всем внимательно следить за разломом. Если увидите вылетающий огненный шар, значит внизу слишком опасно, и больше никто за нами не спускается, выдал последнее указание лесолюд, прежде чем с силой вбить один из своих хвостов в землю. А он не шутил. Увидев, с какой легкостью хвост входит в мерзлую каменистую почту, Павел вмиг растерял весь свой скепсис касаемо силы и длины этих отростков. Мало того, что он вошел как нож в масло, так еще и закрепился в 2 метрах от края разлома. И при этом лесолюд все еще мог спокойно расхаживать взад-вперед при изначальной длине хвоста 1,5 метра. Значит, у них был какой-то запас длины, и не маленький. Это стоит держать в голове. Все готовы? Обведя взглядом всех собравшихся и получив от лидеров команд одобрительные кивки, лесолюд поднял себя вместе с добровольцами всего одним хвостом и начал неспешно погружаться во тьму разлома. Сразу следом за ним начали свой спуск остальные авантюристы. Покорение началось. Часть 30. Апокарубик. Вступление. Если бы Нию спросили, с какого момента все пошло наперекосяк, то она бы без раздумий дала сиюминутный ответ. Сразу. Вжух. Не прошло даже минуты, как Кёя с авантюристами спустились во тьму разлома, как из него вылетел огненный шар, значащий, что все плохо. Святая среагировала моментально, схватив и отбросив хвостами всех, кто уже стоял спиной к тьме с веревкой в руках, потому что они уже вряд ли успели бы остановиться сами. Мощный хвост императора-чемпиона заметно напрягся и начал изгибаться вверх, видимо, вытаскивая владельца, и тут же совсем рядом с краем пронеслось несколько черных выстрелов. Причем было видно, что стреляли с разных сторон. Все назад, никому не приближаться. Первый, кто покинул разлом, оказалась заклинательница Синей Розы, и ее выход сложно было назвать хладнокровным. Было видно, что даже она, адамантовый авантюрист, повидавший за свою жизнь не одну бойню, изрядно напугана и сбита с толку. «Освободите место и позовите сюда всех, кто может перенести трупы в безопасное место». Спорить с членом Синей Розы никто не стал, и Зеленый Лист одним кивком головы выслал рейнджера в сторону лагеря. Сейчас была совсем не та ситуация, чтобы спорить. Бах! У самого края разлома прогремел мощный взрыв, и в тот же момент из тьмы показался император-чемпион. Все приключенцы, которые спускались вместе с ним, были мертвы и растерзаны, а на самом монахе просто не было лица. Было видно, что даже для него такой исход оказался сильным ударом. Не сказав ни слова, лесолют выложил товарищей на земле и сразу же нырнул обратно, пока команды медленно стягивались к своим товарищам. Раны выглядели просто ужасно, глубокие, рваные, так и пышащие черной скверной. Зверолюд таких оставить не мог. И Вилай, что там случилось? Кто на вас напал? Лидер Синей Розы выглядел мрачно, но не похоже, что он оставлял надежду разобраться в ситуации и придумать новый план. Однако о том, что он может заключаться в отказе от задания, никому лучше не знать. Никто на нас поначалу и не нападал. В этом и проблема, тихо ответила заклинательница, разворачиваясь в сторону Апокорубика. Все умерли мгновенно, как только оказались на той стороне. Скорее всего, дело в магии мгновенной смерти, причем огромных масштабов. Ранее спокойный и язвительный голос Эвилая сейчас дрожал, и это пугало даже сильнее самого подземелья. Павел хотел бы вмешаться и остановить распространение паники, но для работников он никто, его никто не послушает. Как мы и думали, внизу полно теней, но это только верхушка наших проблем. Я видела по меньшей мере троих всадников, как тот, которого мы недавно убили, наконец подавив в себе панику, и Вилая стиснула зубы и продолжила описывать их расклад. Последнее, что я успела рассмотреть, вдали стояла черная башня, наверняка принадлежащая хозяину этого места. После этого всадники открыли огонь, и нам пришлось отступить. Король-заклинатель остался отвлекать внимание, пока Кёя вытаскивает тела, тихо закончила заклинательница, и среди авантюристов повела гробовая тишина. Каждому стало понятно, что эта миссия – самоубийство в чистом виде, но что делать дальше? Шурх! Из самозабвения всех вывела ужасная картина, как из разлома медленно поднимается огромная кровоточащая гора трупов. Жрецы, паладины, солдаты, их было больше сотни. Император-чемпион поднимал всех, кто когда-либо отважился спуститься в бездну. Эти разодранные, гниющие останки уже невозможно было опознать, но по крайней мере их смогут похоронить со всеми почестями. Бх. Зажав рот руками, Ния изо всех сил попыталась задавить в себе рвотный позыв, но это оказалось выше ее сил. Господь, упокой их души, для авантюристов эта гора трупов была последним гвоздем в крышку гроба. Теперь они не только откажутся от задания, но еще и по возвращению оповестят всех о том, что здесь происходит. Даже если все подписали договор о неразглашении, вряд ли это остановит кого-то из работников. Последнее, тихо отчитался лесолют, выбираясь из разлома и вытаскивая следом за собой еще одну небольшую гору трупов. Они выглядели еще более плачевно, чем первые. Всем собраться и приготовиться к обороне. Пока паладины не перенесут товарищей в лагерь, вы должны их защищать. Император-чемпион хоть и выглядел так же подавленно, похоже, он был готов и к такому исходу. Подожди, ты куда? Не говори мне, что ты собираешься спуститься обратно. И Вилай сразу же поняла, о чем говорил лесолют, и уже намеревалась вырваться к нему, но ее ноги застыли на месте. И как бы она ни пыталась оторвать их от земли, даже с помощью магии полета, они не двигались. Мы отправимся небольшой группой и вместо планомерного продвижения сделаем рывок в сторону башни. Чем меньше с нами будет людей, тем лучше, спокойно объяснил новый план лесолют, видимо, будучи готовыми к такому исходу. Ты нужна здесь, чтобы обеспечить наше безопасное возвращение. Если мы после тяжелого боя вернемся в лагерь, кишащий тенями, ничего хорошего из этого не выйдет, звучала эта отговорка на троечку даже по меркам Павла, но посыл читался громко и четко, не мешай. Хорошо, мы позаботимся о защите лагеря. Удачи вам и берегите себя, задавив в себе горечь, заклинательница Синей Розы сделала то единственное, что от нее требовалось. Отстала. Эти слова было обидно слышать. Правда обидно, особенно для адамантовой авантюристки, которая в прошлом была членом группы героев, свергнувших королей жадности. Но в то же время Эвилай понимала, что Кёя прав, и она будет лишь мешаться под ногами. Если Игдрасиль решится на рывок со скоростью лиса, она сразу же от всех отстанет и станет легкой мишенью для всадников. Спасибо, Эвилай. Мало кто из авантюристов помнит, насколько важно обеспечить путь к отступлению, видимо поняв, насколько сильно он обидел Эвилай, Лис моментально решил извиниться и восстановить ее авторитет в глазах работников. После смерти владельцев подземелий, такие места довольно часто обрушаются на головы своим героям. Поэтому нам категорически важно, чтобы вы следили за разломом в ожидании огненных шаров и убивали всех теней поблизости. В конце концов, магию полета и перемещения легко запретить, а вот пару крепких веревок так просто не отменишь масштабной магией. Верно я говорю? Несколько сбавив градус напряжения, Лесолют одарил заклинательницу уверенной ухмылкой, видимо, чтобы показать, кто здесь остается за главного. Верно, мы обо всем позаботимся, и будем ждать вашего сигнала. Также уверенно кивнула Ивилай, наконец поняв настоящий замысел Лесолюда, и почему он так резко ее остановил. Если все действительно сложится так, как описал Кёя, без помощи извне они не выберутся. На руку помощи от паладинов рассчитывать, ясное дело, не приходилось, те только отпразднуют смерть своих спасителей. Поэтому оставались лишь авантюристы, только один из которых мог безопасно спуститься в разлом. И это была Ивилай. Другими словами, Кёя полагался на нее и только на нее, но не мог об этом сказать из-за двух людей Рабла поблизости. А я-то уж подумала. Пожалуйста, возвращайся живым. Рассчитываю на тебя, на всех вас, народ. Если командир начнет брыкаться с оплатой за помощь, я ее заставлю выполнить по одному вашему желанию. Хоть все и понимали, что Лис просто поднимает общий боевой дух, Павел на всякий случай взял эту угрозу на заметку. Нужно будет сказать Белой, чтобы не сильно торговалась с работниками, иначе те из принципа наябедничают. Ну, это мы можем сделать. Однако нам было бы проще, если бы вы воскресили наших товарищей. Лидер Зеленого Листа не рискнул спускаться в числе первых, и правильно сделал. В итоге из всех лидеров команд работников он остался единственным выжившим, что позволяло ему говорить за всех. Невозможно, отрицательно покачав головой, император-чемпион кивнул своей супруге и указал подбородком на воительницу Синей Розы. «Мы вернем вам ваших друзей, но позже. Сейчас нам нужны все доступные силы, чтобы вернуться живыми. Но, чтобы вы не считали меня обманщиком», подойдя к Гагарин, Святая достала длинный белый посох с кольцами на навершие и мягко коснулась им тела. Снятие проклятия. Малое воскрешение. Растерзанная мясная кукла покрылась радужным переливом, и порча моментально развеялась. Следом затянулись раны, порозовела кожа, а в груди вновь вспыхнула жизнь. Каха, не прошло даже нескольких секунд, как могучие руки впились в землю, и воительница шумно вдохнула, заполняя опустошенные легкие. Свершилось настоящее чудо, на которое не был способен ни один из священников Рабла. «Считайте это демонстрацией наших сил», — подвел итог Зверолюд, давая работникам надежду и еще кое-что куда более весомое. Страх, что они подведут Кёю. Если они не вытащат его из разлома, он утянет всех их друзей за собой. Доходчиво, нехотя признал про себя Павел, лишь подтверждая свои опасения касаемо этого Зверолюда. Он знал, чего хотят окружающие, и умело этим пользовался, при этом не вызывая подозрений. «Самый опасный противник для людей. Мы отправляемся», — подвел черту Зверолюд, доставая из рукава странный белый артефакт в виде вала на короткой рукоятке. Гадать о назначении предмета долго не пришлось, стоило лишь провести им по телу, как хвосты и одежда моментально очистились от любых трупных останков. Этого следовало ожидать, такой хитрый Зверолюд просто обязан был знать, как заметать за собой следы. Хотя сейчас это и было сделано ради того, чтобы не испачкать супругу при спуске, Павел все равно взял этот артефакт на заметку. Но зачем он держал рядом второй свободный хвост и чего ждал? Подождите. Проследив за взглядом императора-чемпиона, Павел наткнулся на свою ошарашенную дочь, которая до сих пор не отошла от вида горы трупов. Она не должна была этого видеть. Если этот Лесолюд думает, что не примет участие в его самоубийственном рывке, пускай подумает еще раз. Она точно не будет в этом участвовать. Этого Павел точно не позволит. Она не «сейчас, иду». Не усилием воли смогла подавить в себе очередной рвотный порыв и через силу сдвинулась с места. Вид такого количества трупов действительно выбил ее из колеи, но, если Игдрасилю действительно нужна ее помощь, она так просто не отступит. Нужно покончить с этим раз и навсегда, чтобы больше никому не пришлось умирать. Не. Услышав громкий окрик отца, лучница на секунду замедлилась, но не остановилась. Не прекрасно понимала, что он очень за нее боится, но она должна это сделать. Ради Рабла. И ради тех, кто доверил ей свою жизнь в покорении разлома. «Все будет хорошо», — набегу крикнула Бараха-младшая, чувствуя на своей макушке прожигающий взгляд со стороны синей розы. Если сравнивать взгляд ее отца с этим, адамантовая заклинательница, пожалуй, пугала ее куда больше. По-видимому, Бараха-старший собирался что-то еще выкрикнуть и броситься на перерез, но взгляд императора-чемпиона сковал его по рукам и ногам. Поэтому вместо стремительного броска у ночного стража получился лишь неловкий шлепок лицом в холодную землю. Никакого доверия, устало вздохнул Лесолют, обхватывая хвостом Нию и направляясь в сторону обрыва. «Мы вернемся в течение 3 дней, так что смотрите за разломом в оба глаза», — бросил напоследок император-чемпион, пока его супруга звенела посохом над головой Нии, видимо, накладывая какие-то оберегающие заклинания. Но Павлу от этого легче не было. Он даже пальцем не мог пошевелить вопреки желанию Лесолюда, который все же повернул его голову в сторону дочери. Этот чертов лис до последнего издевался над Павлом, показывая, как забирает его дочь. «А, да, и еще, придержите уважаемого ночного стража, а то будет неловко, если он в порыве чувств бросится нам на головы», не преминул возможностью сострить лис, делая шаг навстречу провалу. Последним, что увидел Павел, было уверенное лицо его дочери, которое уже через секунду споглотила тьма. Но как бы он ни вырывался, все было бестолку. Магия Лесолюда продолжала действовать даже после того, как он перестал на него смотреть. «Да что это за сила такая? Как ей вообще противостоять? Лучше не дергайтесь. Кёя верно говорит, без особой защиты там делать нечего», и как назло авантюристы действительно послушались Зверолюда, как бы невзначай преграждая Павлу путь. Причем сделала это женщина из Синей Розы, которая уже успела опробовать на собственной шкуре ту самую мгновенную смерть. «Понимаю ваши чувства, но им можно доверять. По крайней мере то, что касается человеческих жизней, уж точно. Они вернут девочку живой», — заверила Павла Гагарин, искренне веря в эти слова, и на всякий случай ставя молот рядом с его ногами, чтобы в случае чего остановить. В это же время в разломе не осмелилась открыть глаза лишь через несколько секунд после того, как ее голова погрузилась в черноту эпока Рубика. И на самом деле сразу же после этого она снова захотела их закрыть, до того они были высоко. Но она должна была смотреть. Это была ее доверенная роль. Это место не было похоже ни на одно из тех, о которых не ей доводилось слышать. Кроваво-красное небо, угольно-черная земля со светящимися прожилками, алыми озерами и огромные скалы, похожие на зубы или ребра монстров. И вдалеке действительно стояла одинокая высокая башня из черного камня, и больше ничего на многие километры вокруг. Черная дыра, в которую они и упали, снизу выглядела точно так же, как и сверху, затем лишь исключением, что здесь она просто висела в воздухе. А внизу, среди черных скал и красных озер, копошились тени и виднелись силуэты чудовищных всадников. Их было около 5, и прямо сейчас они как раз падали на одного из них. В отличие от того, который выбрался на поверхность, у этого вместо длинных когтей на кистях были огромные лезвия, и они уже готовились раскрутиться.